приготовили обед и впервые отдыхали в утепленной палатке. Собственно, даже не отдыхали, а проверяли теплоту нашего жилья, или, как мы его называем в шутку, центрального дома Северного полюса. Теперь, чтобы попасть в жилую палатку, нам нужно пройти через тамбур-кухню. В тамбуре мы снимаем валенки. Зажгли керосиновую лампу, она будет гореть в течение круглых суток, до конца полярной ночи. Мне пришлось занять вакантную должность ламповщика Северного полюса. Петр Петрович зажег примус, чтобы согреть воду для гидрологических работ. Он все время следит за ним, часто отрывается от английской книги. 9 сентября. Ночью во время дежурства Эрнст всегда находит себе работу. Так, например, минувшей ночью он нажарил нам коржиков. Утром Теодорыч лег отдохнуть, а мы с Женей ушли доделывать крышу на ледяной кухне. Петр Петрович, опустив вертушку, тоже пришел к нам на помощь. Втроем мы весь день провозились с кухней. Теперь она уже совсем готова. Ночью Эрнст зальет водой порог, а завтра у нас будет праздник. Обед станем варить уже в новой кухне. Несмотря на то, что Петр Петрович все время работал с нами, изучение дрейфа не прекращалось. Как только наступал срок, Шершов уходил к лунке. «Сегодня дрейф увеличился», — сообщил он. «Погода облачная, становится все темнее и темнее, приближается полярная ночь. После утепления палатки в ней стало темно, лампа теперь горит круглые сутки». 10 сентября. Наконец-то подул сильный ветер. Но это помешало Жене. Ему пришлось сложить свою палатку или, как он говорит, закрыть магнитный пункт. Очевидно, Федорову придется сделать по нашему способу ледяной домик вместо палатки, чтобы не зависеть от ветра. Нынче мы уже варили обед и обедали в новой кухне. Там просторно и хорошо. Это было наше первое полярное новоселье. По туго натянутой крыше гудит ветер. Прозрачные, просвечивающиеся голубым светом ледяные стены отлично защищают от ветра. Пол немного врублен в лед и застлан фанерой. На кухне мы установили репродуктор. Сегодня же слушали концерт из Москвы. Сильные северо-западные ветры быстро гонят нашу льдину, барометр падает пасмурно. После обеда я навел порядок в кухне и оборудовал полки, вморозив доски в ледяные стены. Расставил на полках кухонную посуду, развесил лампы, очистил тамбур. Теперь кухня приведена в такое образцовое состояние, какому может позавидовать любая хозяйка. Тут же на кухне я поставил 2 бидона с горючим для примусов и для лампы. Вечером пили здесь чай. Все чувствовали себя хорошо. Эрнст, радиофицировавший кухню, снова угостил нас концертом, и мы за чаем слушали музыку и песни из Москвы. Петр Петрович после концерта пошел к вертушке проверять скорость дрейфа и вернулся лишь в час ночи. 11 сентября. Мы установили аварийный запас на 3 нартах. Учитываем, что может произойти сжатие льдов, и тогда наша палатка вместе с базами отправится на дно центрального полярного бассейна. Вот почему мы решили создать запасы продуктов, горючего, одежды, палаток в подвижном состоянии, на нартах. Их мы будем беречь, как зеницу ока. Женя осуществляет свое решение. Строит ледяной домик для лаборатории, лепит стены из мокрого снега. Он работал весь день. Ему помогал Теодорыч, а вечером и я. Днем я проверял состояние аэродрома, обошел всю площадку. После каждой пурги она делается ровнее и ровнее. Вот единственная положительная работа пурги. Петр Петрович утром ушел к лунке. Он проводит серию вертушечных наблюдений над дрейфом и течениями. В жилой палатке температура уже резко изменилась, стало теплее, на дворе минус 8, а у нас во дворце плюс 7 градусов. Жить можно. Договорились передать несколько корреспонденций. Мы с Теодорычем в «Правду», Женя в «Комсомольскую правду», ПП в «Известия» и в «Ленинградскую правду». На несколько часов все уселись в жилой палатке писать статьи.